Глава 18. Немая сцена затянулась. Вожатая переводила взгляд с одного лица на другое. Потом посмотрела на меня. «Шарабарина! Быстро со стола слезла!» — прикрикнул Прохоров. «Нет! Сначала голосование!» Девушка тряхнула головой, и ее платиновые волосы волной рассыпались по спине. Вот уж кто умел пользоваться своей внешностью, так это она. Я снова подумал про Самцову. И даже глянул в ее сторону. Интересно. Вот две почти одинаковые девушки. Обе светлоглазые блондинки, стройные, со всеми полагающимися девушкам округлостями в нужных местах. Но одна выглядит ослепительной красавицей, а вторая — бестолковым недоразумением. Менять председателя не принято. У тех, кто это говорит, просто Прохорова не было. Снова поднялся гвалт. Каждый орал что-то свое, никто никого не слушал. «А ну-ка, немедленно все замолчали!» — раздался поверх шума грозный голос Анны Сергеевны. «Шарабарина, слезь со стола! Прохоров, строй отряд на ужин, вы что, горно не слышали?» «Анна Сергеевна, ну Прохоров же! Тебе, Чичерина, особое приглашение надо? Быстро все на ужин строятся! Елена Евгеньевна, зайдите ко мне!» «Что за шум, а драки нет!» — раздался от входа веселый голос. — Анна Сергеевна, не тратьте свой прекрасный голос. Надо наорать, обращайтесь ко мне, и я так гаркну, что они и хором не перекричат. — Игорь! Второй отряд немедленно пришел в движение. Шарабарина одним прыжком соскочила со стола и бросилась ему на шею. Остальные тоже повисли на вошедшем парне так быстро, что я даже толком рассмотреть его не успел. Только что у него темные волосы, торчащий дельфинчиком нос и смеющиеся глаза. Елена Евгеньевна поджала губы и отвернулась. Анна Сергеевна... Интересное выражение на ее лице появилось, когда вошел этот новый персонаж. Злорадство? Или как еще можно было интерпретировать эту неожиданную загадочную улыбочку? Тем временем Игорь поволок кучу малу из второго отряда к выходу. Вожатая тоже хотела выйти, но Анна поманила ее к себе, и та осталась. Казалось, что напряжение и склоки моментально были забыты. Ну, если не считать некоторого вакуума, только теперь уже вокруг Прохорова, а не вокруг меня. Игорь перетянул все внимание отряда на себя. Балагурил, таскал на руках девчонок, жал руки парням. Хохотал заразительно, обнимался. В общем, стало немного понятно, почему второй отряд так строптиво воспринял Елену Евгеньевну. Может, она еще себя покажет, конечно, но пока ни в какое сравнение с тем, как органично этот загадочный Игорь вписывается в подростковый коллектив. После ужина была как будто забыта тема спрятанных в моем рюкзаке серных шашек, дымового теракта и прочих удивительных способов сохранить честь отряда. Игорь сидел в холле и травил байки про археологию. Рассказывал про скелеты в золотых украшениях, про свистящие наконечники для стрел, про приготовленных на совковой лопате прудовых улиток и какая это несусветная гадость. Создавалось впечатление, что он вполне сознательно уводил разговор от неприятной темы. Шарабарина пыталась снова поднять вопрос о переизбрании Прохорова, но Игорь как-то очень вовремя вспомнил анекдот, все посмеялись и снова как будто бы забыли. Елена Евгеньевна появилась уже почти перед самым отбоем. После беседы с Анной Сергеевной вид у нее был потерянный. Она, как и все ребята, слушала, как Игорь балагурит, как подтрунивает над своими бывшими питомцами и травит байки. Она старательно смеялась вместе со всеми в положенных местах. Но не сказал бы, что делала это искренне. Даже любопытно, что там такое произошло за кадром. Я тихо выскользнул из общей толпы и подошел к вожатой. Коснулся ее руки, а когда она повернулась ко мне, взглядом указал ей в сторону выхода. «У вас такое лицо, что мне показалось, вам срочно нужен какой-нибудь пространственно-временной континуум», — сказал я, усаживаясь рядом с ней на скамейке. «Кирилл!» — она сцепила руки в замок и зажала их между коленками. «Если это опять какие-то игры, то...» «Блин, да какие тут игры, Елена Евгеньевна!» Я вздохнул. «Я просто увидел, что вам грустно и плохо. Решил, что надо подбодрить. И все. И на Игоря этого мне плевать. Я его вижу впервые в жизни». Соврал. На самом деле Игорь показался мне смутно знакомым. Будто я его уже когда-то все-таки видел. Вот только не мог вспомнить, где, когда и при каких обстоятельствах. «Да при чем здесь Игорь?» — вожатая насупилась. «Вовсе даже я не об этом переживаю». «А я и не про вас. Я про себя». Я сдавленно хихикнул. «Приезжает тут какой-то непонятный парень, все на нем виснут, и как будто сразу забывают про меня и Прохорова. Ох, простите, Елена Евгеньевна, хотел вас подбодрить, а вместо этого проблемами своими гружу». «Было бы странно, если бы этот вопрос тебя не волновал», — напряженным тоном сказала вожатая. Мы помолчали. Я болтал ногой и колупал носком кеда усыпанную хвоей землю. На крышу нашего корпуса падали причудливые тени, будто когтистые лапы скребли по шиферу. В темноте за оградой надрывалась какая-то печушка. В освещенных окнах веранды второй отряд по-прежнему окружал задорного старого вожатого, фонтан истории которого пока что так и не иссяк. «Знаешь, Кирилл, я хотела перед тобой извиниться», — вдруг тихо проговорила Елена Евгеньевна. «За что?» — я посмотрел на нее. «На самом деле, мне хотелось ее расспросить обо всем подряд. Что ей наговорила Анна, когда она долго заперлась с ней в комнате, и они даже на ужин не явились? То за отношения связывают ее подругу Веру Снегову с этим самым Игорем? Ну и почему она, собственно, грустит? Вот только я отлично понимал, что торопиться с этим точно не стоило. Она сидела вся скукоженная, зажатая и такая напряженная, что, кажется, коснись я ее, она закричит от неожиданности. Кроме того, если я начну расспрашивать ее о подруге, она точно удивится. Какое может быть до нее дело совершенно левому подростку? Я бы на ее месте точно послала странного парня подальше и ничего рассказывать не стал. «Я не должна была думать, что серные шашки — это твоих рук дело», — сказала она. «Прости, что я тебе не поверила». «Ничего». Я снова колупнул хвою носком кеда. «Я бы тоже себе не поверил». «Знаешь, Кирилл, мне ведь тоже эта история поперек горла сейчас». Тихо и зло сказала она. «Тут молчи, здесь не вмешивайся. А я же понимаю, что творится ужасная несправедливость, но поделать получается ничего не могу». «Анна Сергеевна вас тоже воспитывает?» — спросил я. «Это так сложно быть взрослым, оказывается». Елена Евгеньевна издала полувздох, полувсхлип. «Сначала нас учили, что нужно всегда говорить правду и жить по совести. А теперь оказывается, что вовсе даже не всегда. Да и совесть — это тоже что-то неоднозначное». Ей очень хотелось поделиться тем, что за лапшу на ее нежные 18-летние ушки навешала наша педагогиня. Но она очень старалась удержаться, чтобы все мне не выболтать. «У меня в классе однажды тоже была история», — сказал я. Один парень захотел устроить классухе сюрприз на день учителя. Ключ стащил от класса. Ночью туда с парой друзей пришел. Они стены изрисовали поздравительными надписями, чтобы красиво вроде как. Вот только классуха не оценила совсем и пообещала, что хулиганов, когда найдут, обязательно из школы выпрут. А мы все знали, кто это был. Никто не проговорился. Но классуха была настырной, с каждым провела беседу. И одна из девочек в конце концов сдала имя художника. Классуха потащила его к директору чуть ли не за ухо. А потом они вернулись оттуда обратно в класс. Он гоголем вышагивал, а она вид имела крайне бледный. Оказалось, что он сын директора, а тот скорее училку заменит на новую, чем отпрыска из школы выгонит. Так что ничего ему не было. А классуха потом уволилась сама. Я помолчал, искоса глядя на ее реакцию. Историю я только что придумал из головы. Просто хотелось проверить, верно мое предположение или нет. «Это так ужасно, когда чувствуешь свое бессилие что-то сделать». Вожатая снова вздохнула. «Мне сначала Артем так понравился. Так всеми хорошо руководил, так уверенно. А сейчас получается, что я должна его выгораживать только потому, что он племянник Анны Сергеевны. Такой дурой себя чувствую. Я ведь сначала уши развесила, когда она мне говорила про ссор из избы и честь отряда. А потом... Ай!» Елена Евгеньевна дернула плечом. «Интересный человек, это наша Анна Сергеевна, верно?» — угрюмо проговорил я. «Она же педагог. Чему она нас учит сейчас? Весь отряд знает, что произошло. И никто все равно не скажет», — с моей же интонацией сказала вожатая. «А почему?» — спросил я. «Понимаю, что глупый вопрос, но я в этом лагере впервые, да и вообще в лагере. Случилась грязная история, в которой меня собрались замазать. Выговор попадет в характеристику, меня не примут в комсомол, я не поступлю на ИСТФАК и не стану ученым. А пойду после 8 класса учиться на слесаря. В общем, совсем другая судьба. Не знаю, хуже она или лучше, но получается, ее за меня выбрала воспитательница, которой... Что, не хотелось выносить ссор из избы? Понимаешь, Артем спортсмен, весной получил 1-й разряд. Губы Елены Евгеньевны задрожали. «Ой, это все какая-то ерунда. Мне противно сейчас повторять все эти слова. Как ни приукрашивай, но получается, что мы просто должны выгородить его, чтобы не сломать мальчику судьбу. Ценой твоей судьбы получается. А если я надумаю вдруг рассказать об этом, то и моей тоже. Понимаешь, Кирилл, мое положение здесь немногим отличается от твоего. Характеристику на меня будет писать Анна Сергеевна. Если ее не уволят за профнепригодность». Зло буркнул я. На самом деле никаких особенных эмоций я не ощущал. Ну да, Анна Сергеевна сука. Опекает своего племянника, но делает это так, чтобы никто не знал. Логично, никто не любит сыночков-училок, какое уж там председательство в отряде. Серьезный спорт? Ну, даже не знаю. Смотрел я на наш 1-й отряд. Они уперто тренируются, кажется, с утра до вечера вообще. С перерывами только на сон и еду. И в глазах огонь будущих олимпийских огней и блеск золотых медалей. А Прохорову уже 14. Он выглядит, конечно, весьма спортивно, но его режим в лагере не похож на профессиональный. Впрочем, в этой области я мало что понимаю. Может, у него просто месяц отпуска от изнурительных тренировок? «Уволят?» Брови вожатой удивленно взлетели вверх. «Как ее могут уволить?» Так же, как и кого угодно другого. Я пожал плечами. Не зря же она эту историю так замять пытается. Хотя что я в этом понимаю? Я же школьник. Знаешь, Кирилл, почему-то мне это даже не приходило в голову. Елена Евгеньевна выпрямила спину. Она же старшая, а значит, права. Просто я пока не понимаю всего. А я же тоже понимаю. И ребята понимают. Но что же делать? Идти к Надежде Юрьевне? «Ой, мамочки, она такая суровая, я даже глаза при ней поднять боюсь». «Мамонова она домой не отправила», — напомнил я. «Хотя за него просили только я и Марчуков». «Нет-нет, Елена Евгеньевна, вы не подумайте, что я тут вас упрашиваю за меня грудью на амбразуру кидаться. Просто, ну... Кирилл, ты совершенно зря извиняешься», — строго сказала Елена Евгеньевна. «С тобой поступили не просто несправедливо». Это просто какая-то несусветная подлость. И мне очень стыдно, что я струсила перед Анной Сергеевной. Если я ничего не сделаю, мне будет стыдно смотреть в глаза не только комитету комсомола, но даже своему отражению в зеркале. Обещаю тебе, что завтра же пойду и расскажу все Надежде Юрьевне». Ее последние слова заглушил звук горна, играющего отбой. «Иди спать, Кирилл», — сказала вожатая и положила руку мне на плечо. «Все будет хорошо. Я обещаю». Я кивнул, улыбнулся и пошел в палату. Странно себя чувствовал. Вроде как поступил как манипулятор. Мог бы и сам пойти качать права и рассказывать правду. Другое дело, что меня, скорее всего, и слушать бы никто не стал. Доказательств никаких, слово против слова. С Еленой Евгеньевной дело другое. Анна на нее явно давила и шантажировала, прикрывая своего племянника, который поступил скорее как дурак, чем как подлец. Я нахмурился и стянул со своей кровати покрывало. Дурацкая история. Дурацкий лагерь. Прохоров тоже дурацкий вместе со своим карьеризмом. «Эй, Кирка!» — негромко сказал Мамонов. «Иди сюда, к нам!» «Угу». Я подошел к кровати Мамонова, где как раз собрался его штаб. Марчуков и Мусатов. «Что будем делать с Прохоровым?» — спросил Мамонов. «Это не дело вообще. Лучше уж Шарабарина председатель, чем этот крысюк. Она вздорная, но хотя бы подстав не устраивает. Предлагаешь устроить в отряде государственный переворот? Усмехнулся я. Почему переворот? Встрял Марчуков. Революцию. Перевороты — это у всяких там пиночетов. А мы в Советском Союзе. Шарабарина пыталась, но Аннушка гаркнула, и мы все разбежались, как миленькие, сказал я. Но я согласен, что надо что-то делать. Мне это в первую очередь хочется. Забастовку устроим, сидячую. Марчуков сполз с кровати и сел на пол, скрестив ноги. И голодовку. Хотя нет, я к завтраку такой голодный, что про забастовку могу забыть. Слушайте, а этот Игорь не показался вам каким-то странным? Спросил я. Вы его давно знаете? Он всегда так себя ведет? Ну, Марчуков почесал в затылке. Истории он всегда рассказывает. И всегда интересные. Непонятно только, где он жить будет. Вообще-то ему здесь вообще нельзя находиться. Он же, получается, посторонний. А сейчас приехал как к себе домой. И Аннушка ни слова не сказала. Если его из университета отчислили, то сюда вообще не должны были пускать, — буркнул Мусатов. — Может, еще не отчислили. Просто Баженов свистит, — хмыкнул Мамонов. — Ага, — подумал я. Баженов — это тот парень, который рассказывал, что у Игоря отец в Израиль сбежал. — Товарищи, какой еще переворот, революцию вы задумали? — раздался недовольный голос Верхолазова. — Если у вас есть какие-то претензии, то вы можете написать их письменно и подать жалобу в совет дружины или директору. — То есть настучать. Мусатов недобро зыркнул в сторону кровати Верхолазова. — По-вашему, получается, что настучать? Он с особым нажимом произнес это слово. «Это хуже, чем покрывать преступника?» «Какого еще преступника?» — спросил Мусатов. «Прохорова», — холодно ответил Верхолазов. «И еще того, кто для него шашки поджег, а потом Крамскому в рюкзак подкинул». «Так это же разве преступление?» Мусатов снова недобро посмотрел на кровать Верхолазова. «Так, шутка». «Вы, товарищ Мусатов, должно быть, забыли, что уголовная ответственность наступает с 14 лет». Верхолазов сел. «И если раньше это было шалостью и шуткой, за что ему могли сказать «ай-яй-яй» и поставить на учет в детской комнате милиции, то сейчас должны были вызвать участкового, составить протокол и отправить его в колонию для несовершеннолетних». «А сам ты почему не пойдешь и не настучишь?» — спросил Мусатов. Верхолазов ничего не ответил. «Ну что ты замолчал?» Мусатов поднялся. «Что, тебе с нами простыми школьниками разговаривать неинтересно? Ты же умный такой и подкованный со всех сторон. Почему сразу не побежал к директору плакаться, что злой Прохоров всех тут обидел?» «Айжан, остынь!» — негромко проговорил Мамонов. «Между прочим, Верхолазов дело говорит». «Илюха, да ты вообще что ли?» Мусатов упер руки в бока. «Мы, что ли, должны бежать жаловаться, как детсадовцы?» Тихонько скрипнула входная дверь. «Эй, парни!» — раздался от двери громкий шепот Игоря. «Не спите еще?»